Глава 19. Таисия. Спустя 3 месяца. Ярослава, я всего лишь сказала сделать так, как я прошу. Неужели трудно? Нервничаю, закидывая оставшиеся теплые вещи в чемодан. Озираюсь, ища подготовленный заранее футляр с солнечными очками. На Красной Поляне они даже зимой пригодятся. Ну и Иван Богданович сказал. Рычу в голос. Это преклонение няни перед отцом моей дочери начинает раздражать. Иван Богданович сказал то, Иван Богданович сказал все. С придыханием, блин. Иван Богданович может командовать у себя дома. Не выдерживаю. Я привыкла сохранять нейтралитет, но моя нервная система не бездонная. Как же так? Вздыхает Ярослава. Сегодняшний конфликт вполне закономерен. Соболев начитался модных книжек про родительство и теперь пропагандирует идеи поклонников системы Монтессори. Я же за разумное воспитание, за баланс. Никто еще не становится плохим человеком из-за того, что его в 1,5 года кормят с ложки. Алиса и так малоежка. Если ей не помогать, она и вовсе кушать перестанет. Что тогда запоет ваш золотой Иван Богданович? 1,5 года многие детки уже посещают детский сад. Пытается возражать моя няня. Нужно учиться себя обслуживать. Алиса хмурится и переводит взгляд то на меня, то на Ярославу, потом сладко потирает глазки, зевая после дневного сна. Вот когда она пойдет в сад, тогда и поговорим. Произношу легко, а сейчас будьте добры, накормите ребенка, иначе суп остынет, а я взорвусь. Няня смотрит на меня, как на врага народа, но послушно приступает к своей работе, а я, поглядывая на часы, иду в спальню и берусь за макияж. Перелет недолгий, поэтому решаю быть во всеоружии. Красивый, молодой и беззаботный. Пить шампанское в бизнес-классе – мой первый опыт, и я постараюсь его запомнить. Попутно поглядываю на новый костюмчик из шерсти от российского бренда, короткий топ со свободными брюками и двухбортный жакет прямого кроя. Голубой цвет всегда был мне к лицу, он интересно перекликается с оттенком глаз. Последнее, кстати, сверкают от предвкушения. 3 дня в горах, подальше от Соболевых. Жалко, что без дочки, но у нее есть папа. Она его дико любит. Я ревную страшно, так что иногда сердце сжимается до размеров спичечной головки. Нам всем предстоит учиться считаться друг с другом. Что поделать? Адель забегает попрощаться, на новогодние праздники она уезжает к маме. К стремительному появлению в нашей жизни Вани сестра относится негативно, но ее облегчение, связанное с тем, что теперь нужно поменьше водиться с Элли, чувствую даже я. И не обижаюсь, Адельке 18, она и так сделала для меня достаточно. «Повеселись там как следует, Тайка», бросает Адель на прощание. Подмигивает шутливо, я закатываю глаза. Мы классно отпраздновали Новый год. Я, Адель и Элли дарили друг другу подарки, пили шампанское и праздничную молочную смесь. Смеялись, танцевали в уютных мягких пижамах, дурачились. Потом уснули все вместе, так и не расстелив диван. Соболев же встречал праздник в московском ресторане. Модном и дорогом. Его Алис разместил фотографии в соцсети. Они там оба как с картинки. Не дать не взять. Хейли Бибер с Джастином. Красивые, молодые, успешные. Я не завидую, просто стараюсь быть объективной. Спустя 10 минут в дверь звонят. На пороге появляется папа Алисы. Произносит он тихо, окидывая меня отсутствующим взглядом. Стряхивает снежинки с пальто и раздевается. «Привет», отвечая невозмутимо. «Иван Богданович, здравствуйте!» Слышу радостный голос Ярославы. Так и вижу, как выхожу из квартиры, она слово-слово передает мою пламенную речь, добавляя от себя, что полностью с его решениями солидарна. А мать Алисы – Мегера, которая не дает ребенку шагу ступить. «Можно с тобой поговорить?» Зову Соболева в свою комнату. «Звучит впечатляюще». «Не обольщайся», – кидаю через плечо. Когда двери закрываются, разворачиваюсь к нему и упираю руки в бока. Может, хватит заигрывать с няней? Она скоро фан-клуб твой откроет. Так и до фанфиков недалеко. Ты преувеличиваешь. Отвечает он самодовольно, морщится. Вообще-то Алиса и мой ребенок. С моим мнением надо считаться. Ваня тяжело вздыхает и садится в кресло. Мол, давай заводи свою шарманку. Смотрит на меня так, будто я его отчитываю. Серьезный, всегда спокойный. Возмужавший. Я же, наоборот, часто дергающийся по пустякам и огорошивающий его своими многочисленными претензиями. Снова и снова. Что не так, Тай? Ты запретил кормить Алису? Что дальше? На права ее учиться отправишь. Я не запрещал кормить нашу дочь. Складывает руки на груди, отвечает он. Кидает взгляд на заправленную пушистым покрывалом кровать. Во времена нашего неудачного брака мы и 5 минут не могли находиться в комнате с плоской мягкой поверхностью. Сейчас, после довольно простого документального развода, уже с легкостью. Мы растем, меняемся, стараемся друг с другом общаться в новом статусе. Он отец, я мама. Алиса наше все, девочка, ради которой я его терплю. Я просто попросил дать ей больше самостоятельности. Ксюша в возрасте Алисы вовсю ела сама и ходила на горшок. Я отворачиваюсь к зеркалу и яростно втираю в щеки румяна кисточкой. Терпеть не могу эти сравнения с его племянницей. Там какая-то гениальная девочка, не иначе. Я сама ни с Машей, ни с Ксюшей больше не встречалась. Соболев иногда забирает Алису, и они навещают их вдвоем. Или втроем, с его девушкой. Моя дочь слишком маленькая, чтобы расспросить ее об этом. Ты очень хорошо выглядишь, Тая. Замечает Соболев тихо. Спасибо. Оборачиваюсь, поправляя длинные волосы. Нет, правда хорошо. Что-то изменилось. Грудь увеличила. Отвечаю спокойно, наблюдая, как светло-зеленые глаза приклеиваются к узкому топу. Зря старалась с румянами, щеки бы и так покраснели. Да ладно. Недоверчиво переспрашивает он. Конечно. Снова отворачиваюсь к зеркалу и смеюсь. Это шутка, Вань. Но я подумаю об этом. Соболев молчит, потом в отражении вижу, как он наклоняется и берет мой паспорт со стола. Изучает его молча. Фамилию не поменяла, значит? Спрашивает расслабленно. «Нет, не хочу, чтобы у нас с Алисой были разные. Пожимаю плечами. Только если снова выйду замуж». У самой от этой мысли сердце в пятки уходит. Соболев так вообще последнюю фразу игнорирует. «Это правильно. Если соберешься вернуться в город с нашей фамилией, тебе будет попроще». «С чего бы это я захотела туда возвращаться?» Злюсь. Подобный разговор он заводит раз в два дня. Стабильно. Жить на два города Ване неудобно. Он часто мотается на родину, много времени проводит за рулем, страдает. Меня же все устраивает. На телефон приходит уведомление, я быстро складываю косметику в специальный кейс. Ваня отправляется к нашей дочке. С кухни доносятся громкие голоса, мужской смех, детский визг, охи Ярославы. Стараюсь не слушать, пока достаю из шкафа легкий светлый пуховик. Затем тепло прощаюсь с Алисой и холодно с Ваней. Няне оставляю последние рекомендации. На время моего отъезда Соболев поживет здесь. Мне так и будет спокойнее. Выкатив чемодан на улицу, ищу глазами такси. На белом фоне желтый цвет выглядит ярким, предвкушающим. Водитель предусмотрительно открывает багажник и забирает мои вещи. Когда я устраиваюсь на заднем сиденье, Макс жарко меня целует. Я отвечаю, еще чувствуя в носу аромат туалетной воды Соболева. Все это порой кажется неправильным, но жизнь вообще не идеальная картина. Рваная папье-маше. Моя так уж точно. «Как ты? Все хорошо, моя девочка?» Спрашивает Янковский, неохотно отстраняясь. «В аэропорт». Дает указание таксисту. «Нормально», — с грустью отвечаю, наблюдая, как дом, в котором остались моя дочка и ее упрямый отец, исчезает из поля зрения.